Несправедливые инверсии. Есть серьезные основания полагать, что отправление правосудия подвержено предсказуемой некогерентности в нескольких областях. Подтверждение получено частично в экспериментах, включая исследования с судом присяжных, а частично из анализа законов, правил и процессов. В одном эксперименте суд присяжных, составленный из лиц, входящих в список присяжных в Техасе, попросили оценить штрафные санкции в нескольких гражданских делах. Дела предъявлялись парами. Один иск за физический ущерб, второй за финансовые потери. Присяжные сначала оценивали один сценарий, а затем им показывали парное дело и просили сравнить. Вот итоги по одной паре дел. Дело 1. Ребенок получил ожоги средней тяжести. Его пижама загорелась в результате игры со спичками. Фирма, производящая пижамы, не сделала их достаточно огнестойкими. Дело 2. Недобросовестная сделка банка привела к потерям другого банка на сумму 10 миллионов долларов. Одна группа участников сначала рассматривала дело 1, одиночная оценка, а затем сравнивала два дела, совокупная оценка. Для второй группы участников последовательность была обратной. При одиночной оценке испытуемые назначали более высокую компенсацию пострадавшему банку в сравнении с компенсацией обожженному ребенку, видимо, из-за того, что размер финансовых потерь предполагает высокий уровень привязки. Когда дела рассматривались вместе, сочувствие к отдельной жертве перевешивало эффект привязки, и присяжные устанавливали компенсационные выплаты ребенку выше выплат банку. В среднем по нескольким парам таких дел при совокупной оценке выплаты конкретным жертвам вдвое и более превышали выплаты при одиночной оценке. Присяжные, оценивавшие дело об ожогах отдельно, принимали решения, отражавшие силу их чувств. Они не предполагали, что выплаты ребенку покажутся неадекватными рядом с большой выплатой финансовому учреждению. В совокупной оценке компенсация банку оставалась привязанной к понесенным потерям, но компенсация пострадавшему ребенку увеличивалась, отражая гнев по поводу нарушений, из-за которых пострадал невинный малютка. Как известно, рациональность обычно заключается в установлении более широких и всеобъемлющих рамок, а совокупная оценка, как правило, шире одиночной. Продавцы быстро усваивают, что управление контекстом, в котором покупатель видит товар, серьезно влияет на предпочтение. Не считая подобных случаев умышленных манипуляций, можно предположить, что совокупная оценка, требующая подключения системы 2, более стабильна, чем одиночная оценка, которая часто отражает силу эмоциональных реакций системы 1. Казалось бы, любая организация, желающая получить взвешенное суждение, при оценке конкретных случаев постарается предоставить судьям максимально широкий контекст. Я с удивлением узнал от Кесса Санстейна, что присяжным, рассматривающим дела о компенсации, строго запрещено рассматривать другие дела. Юридическая система, вопреки психологическому здравому смыслу, отдает предпочтение одиночной оценке.